А ваш Хулио ждет моего звонка. Я дал ему телефон Сергея. Ты знаешь, как по этим телефонам легко прослушать любой разговор? Не дурак, хмыкнул Виктор, все слышал. Поэтому будь осторожен. У Хулио были некоторые неприятности с местной полицией. Старайтесь не называть ничьих имен. Ты меня хорошо понял? Вы какой-то нервный сегодня, сквозь зубы заметил Виктор. Все будет как нужно. Пусть только позвонят. Его словно услышали, и через секунду лежавший на столе телефон зазвонил. Виктор быстро схватил телефон, раскрыл его, вытянул антенну. «Слушаю», — сказал он несколько напряженным голосом. «Все в порядке», — услышал он незнакомый голос. «Товар доставлен в нужное место. Оформляйте документы». Виктор закрыл сотовый телефон, щелкнув крышкой. «У них все в порядке», — довольным голосом сообщил он своему собеседнику. «Звони Хулио», — предложил испанец. «Но ни одного слова лишнего. Хотя нет, лучше набери номер, и я поговорю с ним по-испански. Это будет менее подозрительно. На русском языке сейчас говорят только новые русские, миллионеры и мафиози». Виктор снова открыл крышку и набрал знакомый ему номер сотового телефона напарника, передавая трубку своему строгому собеседнику. Тот поднял телефон, ожидая, когда ответит Хулио. После третьего звонка он отозвался. «Я слушаю». «Хулио, это я», — быстро сказал сеньор Переда. «Сейчас звонил наш друг из Праги. Там все в порядке. Товар доставлен в нужное место. Нужно оформлять документы. Ты меня понял?» «Да, конечно. Куда мне приехать?» «Ты ведь знаешь, куда мы поедем. Я все понял. Жди нас там и старайся поменьше мелькать. До свидания». Переда закрыл крышку аппарата и передал телефон Виктору. «Теперь поедем за твоим Сергеем», — сказал он уже по-русски. «И учти, что с этого момента я сам решаю, кто, где и когда должен говорить по этим телефонам. Ты меня понял?» «Можете вообще забрать его себе», — усмехнулся Виктор. «Мне от этой игрушки никакой пользы». Они прошли через площадь, подошли к стоявшей Ауди. Переда уселся за руль. Виктор сел рядом с ним. Испанец выехал с площади на соседнюю улицу, направляясь в центр города на Гранд-Виа. Самые красивые центральные улицы испанских городов назывались Гранд-Виа, но в Барселоне эта улица носила еще и имя каталонских кортесов. Оба сидевших в автомобиле собеседника молчали всю дорогу. Переда знал, что нельзя разговаривать в машине, которую могут прослушать. А Виктор после полученной взбучки в кафе на площади вообще не хотел разговаривать с этим осторожным стариком. Дважды машина надолго останавливалась у светофора. И Виктор нетерпеливо глядел на молчавшего водителя, презрительно кривя лицо. Даже когда, по мнению Виктора, можно было проехать еще на желтый свет, Переда предпочитал подождать. «Перестраховщик», — твердо решил для себя Виктор. К отелю «Риц» они подъехали через 10 минут. Припарковав машину недалеко от отеля, они поспешили в апартаменты Виктора, где после вчерашней пьянки отсыпался его напарник. Виктор, стараясь не смотреть на испанца, сам открыл дверь своей магнитной карточкой. Сергей спал на двуспальной кровати, широко раскинув руки. Очевидно, у него еще не начался период похмелья после вчерашнего вечера. Виктор подошел к нему и грубо потряс спящего за плечо. Сергей лежал, не реагируя. Виктор потряс его сильнее —